Копать закончили через пару часов. Немец, по-видимому командовавший здесь, оценил работу и что-то сказал. Пленные направились к саням. Подходили по одному, клали инструмент в сани и отходили в сторону. К счастью, не к ямам. Встали строем в сторонке и замерли, ежась на холодном ветру. Вскоре появились новые лица. На дороге, двигаясь в нашу сторону, появились новые сани. В них сидят трое, все немцы. Когда сани подъехали ближе, я понял, что на самом деле в них пятеро. Еще двое, незамеченные мной ранее, лежат в санях. Сердце ёкнуло от мысли, что я все же просчитался и этих людей расстреляли в городе, а сюда привезли, только чтобы похоронить. Сани остановились рядом с первыми. Не удержавшись, я шумно выдохнул, глядя на то, как немцы вытаскивают из саней тех двоих. Живы. Время ускорилось, и секунды полетели с бешеной скоростью. У меня осталось, по прикидкам, меньше минуты, чтобы распределить цели, пока связанных пленников волокли к яме. Шесть немцев, которые охраняют копавших яму военнопленных, плюс трое, которые приехали только что, девять человек. Четыре немца, сбившись тесной кучкой, курят в нескольких шагах от строя военнопленных. На предстоящую казнь они не обращают никакого внимания, даже не смотрят в сторону ямы, и, судя по всему, ничего не опасаются. Карабины у всех четверых висят за спинами. Еще два немца охраняют строй. Вот у них оружие наготове. Хоть стволы карабинов и направлены в землю, но оружие эти двое держат в руках. Но они тоже больше обращают внимание на разговор своих товарищей, бросая лишь редкие взгляды на тех, кого, собственно, охраняют. Так, что с теми, которые привезли приговоренных? Два немца ведут смертников к яме, подталкивая их в спины, и у этих карабины висят за плечами. И правильно, чего опасаться, двое приговоренных ведь связаны по рукам и ногам, идут-то еле-еле, делая мелкие шажки, насколько позволяет веревка. Так что зачем зря руки нагружать, за ними, шагах в 3-4, следует еще один немец, похоже, унтер. Погон не видно, однако вооружен он МП-38 или МП-40, а не карабином. Учитывая, что МП в пехотных частях положены пока только командирам отделений, точно унтер. Якоб, Василий, берите на себя тех двоих, которые ведут приговоренных. Цельтесь так, чтоб с первого раза, они, скорее всего, и будут расстреливать, прошептал я. Августин, ты стреляешь в того, который с автоматом. Стреляйте только после меня. Дождавшись подтверждения, что меня услышали, я снял свой МП-38 и, двигаясь осторожно, плавно, стараясь не делать резких движений, начал поднимать оружие. МП – чертовски неудобная штука, когда надо стрелять лежа. Длинный магазин обеспечивает автомату в нормальном положении слишком высокий профиль, надо было с самого начала озаботиться ямкой в земле, в которую упереть магазин. Да что уж теперь, не стрелять же, держа автомат боком. Медленно, аккуратнее. Столпившиеся у строя военнопленных немцы попали в прицел. Один, склонившись к сложенным лодочкой ладоням, прикуривает. Остальные трое, оживленно жестикулируя, что-то обсуждают. «Вставай, проклятием заклейменный!» Я вздрогнул от неожиданности. Чистый, сильный голос разносил с ветром по степи слова интернационала. «Блин, ну кто ж под руку?» «Хорошо еще, стрелять не начал. Немцы, которых я держу на прицеле, замолчали и обернулись к яме. Поет один из приговоренных, высокий, худой парень, лет 20 от силы. Одет он в бывшую когда-то белый, а сейчас, всю покрытую бурыми пятнами длинную рубаху, черные, явно бывшие когда-то модными брюки. На снегу смертник стоит босыми ногами, однако стоит спокойно, не переминаясь от холода и пытаясь держаться прямо. Конвоиры, успевшие уже поставить приговоренных к краю ямы и отойти от них на пару шагов, замерли. Один из них обернулся и, посмотрев на поющего, вопросительно уставился на унтера с автоматом. Тот только пожал плечами и махнул рукой. Пусть, мол, поет. Весь мир насилием мы разрушим, летит над степью. Праздные немцы принялись указывать на поющего. Кто-то из них засмеялся. Я бросил взгляд на военнопленных. Большинство стоит так же, как и стояло. Тихо, уныло, не обращая ни на что внимания. Некоторые вертят головами, оглядываясь, и этим сильно беспокоит двоих, охраняющих их немцев. «Мы наш, мы новый мир построим». К поющему смертнику присоединился новый голос. Интернационал подхватил один из военнопленных, а за ним, еще один. Теперь уже немцы не смеются. Пора. Очередь в 4 выстрела опередила немцев, только наметивших движение к строю военнопленных, всего лишь на какое-то мгновение. Один, только поднявший ногу, чтобы сделать шаг, резко согнулся и повалился на колени. Стоящий рядом с ним схватился за левое плечо. Защелкали выстрелы карабинов. Пока немцы сообразили, что вообще произошло, я успел дать еще две короткие очереди, первая из которых забрала жизнь еще одного немца, а вторая, к сожалению, ушла куда-то в небо. Остальные бойцы, вооруженные карабинами, успели сделать по два выстрела. Когда немцы наконец осознали угрозу, их силы уже уменьшились на 5 человек. Остальным 4, оставшимся в живых, удалось залечь и открыть ответный огонь. Стоит ли говорить, что вся наша маскировка рассыпалась при первых же выстрелах? Немцы сразу, только опомнившись, определили, где мы лежим. Чуть позже, однако, тоже быстро, заметили они и тех, кто стреляет от рощи. Но их сопротивление не продлилось долго. Опомнились и военнопленные. Едва первые немцы, охранявшие их, упали на землю, как сначала около трети, а спустя какие-то секунды, и остальные 12 пленников, копавших яму, набросились на тех охранников, кому повезло избежать наших пуль. Впрочем, на этом их везение и закончилось. В считанные минуты охрану просто втоптали в землю, потеряв всего 2 человека. Убедившись, что опасности больше нет, я сбросил с себя простыню и встал. Рядом из снега, словно выросли, поднялись остальные 3 бойцов. Группа Шпашкина на всякий случай осталась лежать у рощи. Едва моя фигура появилась в поле зрения, все взгляды освобожденных пленников устремились на меня. Кое-кто даже поднял карабины, захваченные у немцев. «Свои!» — крикнул я, тоже не опуская оружия. Из толпы бывших военнопленных выступил тот же парень, который, как мне показалось, заметил меня с самого начала. Бодрым шагом, уже совсем не напоминающим ту походку автомата, которая была у него еще несколько минут назад, он подошел и остановился в нескольких шагах от меня. «Ефрейтор Жучков», — представился парень. Рука его дернулась, словно он хотел отдать честь, но снова опустилась по швам. «Спасибо, товарищи». «Ни за что», — кивнул я. «Быстро снимите с немцев все, что есть, оружие, боеприпасы, одежду и остальное. Надо уходить, пока еще кто-то не появился». Впрочем, о том, что немцев необходимо раздеть, можно было и не говорить. Бывшие военнопленные и так уже вовсю шарят по карманам убитых, снимают с них форму. Кто-то, найдя что-то съестное в сухарке одного из немцев, лихорадочно поедает найденное. Бедняги. Покачав головой, я направился к яме. Спасенных смертников нигде не видно, если они погибли во время перестрелки. Я постарался отогнать мысль, что все наши усилия потрачены впустую. Волновался я, как оказалось, зря. Оба интересовавших нас человека живы. Когда вспыхнула стрельба, они попадали в ту самую яму, которая должна была служить им могилой. Тем и спаслись, связанные ведь они все равно ничего не смогли бы сделать. Правда, один из них серьезно ранен, то ли шальная пуля задела, то ли кто-то из немцев таки попытался привести приговор в исполнение. Умер, бедняга, еще до того, как мы успели вытащить его из ямы. Но второй, тот, который пел «Интернационал», целый невредим. Именно он интересует меня больше всего. Судя по поведению перед расстрелом, он непростой человек, нарушивший случайно комендантский час и приговоренный за это к расстрелу. Минут через 10 мы уже подбегали к поджидающим нас саням Максима Сигизмундовича. Теперь главное, как можно скорее исчезнуть. Вряд ли звуки стрельбы, донесшиеся с того направления, где проводят расстрелы, заинтересуют немцев, но в любой момент сюда могут привести очередных приговоренных. Хотя, думаю, если бы такие были, их всех отправили бы на расстрел одной партией, но, все может быть. Приказ остановиться я отдал только около полудня, когда мы укрылись среди небольшой рощи, где-то северо-западнее Ровно. С помощью Жучкова я выстроил всех освобожденных военнопленных. «Товарищи, прежде чем мы двинемся дальше, хочу прояснить один вопрос. Я прошелся вдоль строя, глядя на изможденных людей. Мы, те, кто вас освободил, партизанский отряд, борющийся с немцами в их тылу. Среди нас есть как бойцы Красной Армии, попавшие в свое время в окружение или плен, так и местные жители. Нас немного, но мы стараемся нанести как можно больший урон фашистам. Итак, товарищи, кто хочет присоединиться к нашему отряду?» Этот вопрос я поднял по нескольким причинам. Конечно, можно было попросту приказать этим людям, как бывшим бойцам РККА, следовать за мной или ничего не говорить, отдавать приказы, как командир, и делать вид, что так и надо. Однако, во-первых, не стоит тянуть с собой человека, который, возможно, не хочет этого. У нас нерегулярная часть, в которую можно мобилизовать всех поголовно, не боясь дезертирства. Здесь нет соответствующих органов, следящих за бойцами. Вокруг нас только враг, и любая промашка может стоить слишком дорого. Во-вторых, с оружием у нас не ахти как. Если считать и спасенного смертника, то всего мы освободили 11 человек, а оружие захватили 8 карабинов и 1 МП-40, который я сразу же приватизировал, так как у моего видавшего вида МП-38 уже чувствительно расшатался приклад, что сказывается на точности стрельбы. Патронов же среди захваченного оказалось, на удивление, мало, всего по 4 обоймы к карабинам, не считая тех, что уже были в магазине. С патронами к МП, получше. От унтера нам достаюсь аж 7 полных магазинов, 6 в подсумках и 1 при оружии. Кроме того, большой отряд означает и большие проблемы с продовольствием. Честно говоря, и так последнее время приходится все туже и туже затягивать пояса. Свалившиеся же на мою голову лишние рты сделают ситуацию с продовольствием еще более критической. И последней проблемой, возникшей с увеличением численности отряда, стало то, что большому отряду гораздо труднее укрыться. Если семеро еще как-то могли разместиться на хуторе, где мы скрывались последнее время, то для 18 человек там будет уж слишком тесно, да и следов гораздо больше остается. Кстати, одной из причин, по которой я был бы не прочь избавиться от части спасенных нами людей, стали именно следы. Клеи, оставленные позади полозьями саней, однозначно указывают погоне, а то, что погоня будет, я ни на миг не сомневаюсь, в каком направлении нас искать. Хватило одного взгляда на небо, абсолютно чистое и безоблачное, чтобы понять, что снегопада в ближайшее время не предвидится и след продержится достаточно долго. В общем, пусть это подло, но я решил оставить сани тем, кто не захочет присоединяться к нашему отряду. Если такие найдутся, то, уехав на санях, потянут след дальше и поведут погоню в ложном направлении. А те, кто останутся, уйдут в другую сторону, стараясь замести за собой следы. Никаких угрызений совести от того, что так подставляю людей, которых сам же только что спас, фактически обрекаю их на верную смерть, я не испытывал. «Подумали?» – спросил я, дав время на размышление. Шаг вперед, кто решил присоединиться к отряду. Выступили вперед только четверо, включая и Жучкова. Не знаю, что повлияло на решение остальных, то ли они попросту не верили, что наш отряд представляет собой стоящую силу и, соответственно, шансы выжить в нем не слишком высоки, то ли их дух сломался за то время, которое они провели в лагере для военнопленных. Может быть и то и другое сразу. 6 человек решили, что лучше не связывать свою судьбу с нашим отрядом. Что ж, храни их Господь. Максим Сигизмундович, я отвел доктора в сторону, нам придется оставить сани. Пусть их забирают те, кто не идет с нами. Оставить? Удивился врач. Почему? Естественно, я не стал все разъяснять ему. Пусть грех будет только на моей совести. Они обессилены после плена, пояснил я, отводя взгляд в сторону. Своими ногами далеко не уйдут. Долго спорить не пришлось. Видно, что доктору до боли жалко сани, а еще более жалко лошадь. Но, грустно покачав головой, он согласился. 6 уходящих от нас согласились принять подарок вообще без вопросов. Кажется, о моих истинных мотивах догадался только Денис. Когда я посмотрел в его сторону, то увидел, что Шпашкин не сводит с меня глаз. Однако осуждения, как я боялся, в его взгляде не было, только грусть и понимание. Легкий, еле заметный кивок подтвердил, что Денис, если и не одобряет мой поступок, то понимает его мотивы. Посмотрев вслед удаляющимся в клубах поднятой с земли снежной пыли саням, я снова повернулся к отряду. «Идем туда», я указал направление примерно на юг. «Гац, ты еловые лапы захватил, идешь замыкающим и заметаешь следы». Александр, как представился спасенный нами от расстрела человек, оказался до нельзя скрытным, что однозначно говорит о его разумности. За все то время, пока мы, запутывая, как могли, следы, уходили от сосенок, я не услышал от него других слов, кроме «спасибо, товарищи». Но, несмотря на молчаливость, Александр не забывал внимательно осматриваться и вслушиваться в каждое произнесенное слово. Серьезный разговор с ним я заводить пока не пытался, решил отложить до того момента, когда опасность минует и мы найдем себе подходящее укрытие. Так что подходящий случай выпал только на второй день после ухода от сосенок, когда мы укрылись на каком-то заброшенном хуторе, затерянном в полях между Горыньградом и Козлином. Поговорим, я подсел к Александру, с наслаждением потягивающему кипяток из стаканчика от трофейной фляги. Отчего не поговорить? Александр бросил на меня острый взгляд из-за края стаканчика и сделал новый глоток. «Мы тебя не просто так спасли», — начал я, присев рядом. «Честно скажи, ты связан с подпольем вровно?» В ответ на мой вопрос Александр только пожал плечами и одним махом влил в себя остатки кипятка. «Курить есть?» — спросил он, поставив стаканчик на стол. Я молча протянул кисет, в котором еще оставалось немного табака, также молча наблюдал, как Александр сворачивает самокрутку. Всем своим видом я постарался показать, что продолжать разговор придется ему. Свой вопрос я задал, теперь должен последовать ответ на него, и никак иначе. «Разные люди вровно есть», — ответил Александр только после того, как докурил свою самокрутку. За время ожидания успел закурить и я сам. Кто-то листовки по столбам да стенам расклеивает, кто-то пытается жить, как до войны жил, а кто-то и оккупантам прислуживает. «Да ладно тебе, теперь пришла моя очередь пожимать плечами. Твой концерт, который ты устроил на краю ямы, говорит сам за себя. И что же он говорит? Что ты предан советской власти?» На то, что разговор будет легким, я и не надеялся. Поэтому приготовился давить на спасенного, пока он не сломается. «Ну, если бы не был ей предан, то у той ямы вряд ли оказался бы», — кивнул Александр. «Вот дай мне винтовку, делом докажу свою преданность». «Дам», — согласился я. «Только и мы у той ямы не просто так оказались. Нам нужен был человек, который выведет на подполье вровно. А что вам от подполья надо?» Хоть Александр и не дал прямого ответа на мой первоначальный вопрос, но я почувствовал, что игра в слова заканчивается и начинается уже предметный разговор. «Мне нужна информация». Я принялся сворачивать новую самокрутку, попутно обдумывая свои дальнейшие слова. «Осторожный подпольщик мне попался. Слово не так скажешь, закроется, и хоть режь его». А на что я рассчитывал? Что он после чудесного спасения сразу же в ноги мне кинется и побежит представлять главе подполья. А если я работаю на гестапо и спасение Александра, чистейшая провокация? Так что я с пониманием отнесся к осторожности Александра и разговор с ним вел терпеливо. Несколько недель назад неподалеку от Тучино немцами был уничтожен партизанский отряд, в который мы входили. Когда немцы напали на наш лагерь, мы были на задании, только потому и уцелели. У меня есть информация, что более 10 наших товарищей попали к немцам в плен. Их увезли в Ровно, думаю, в гестапо. На подполье я хочу выйти, чтобы узнать, живы ли еще мои товарищи, и, если живы, как их можно освободить. Александр долго обдумывал мои слова, так долго, что я, поначалу решив его не торопить, уже стал подбирать следующие слова, испугавшись, что он и на этот раз ответит уклончиво. Но лишь только я открыл рот, он заговорил. «Про товарищей ваших знаю», — медленно проговорил он, потянувшись к лежащему на столе кисету. «Меня арестовали через 2 дня после того, как мы узнали о том, что их привезли в Ровно». Наконец-то Александр, пусть косвенно, но подтвердил свою принадлежность к подполью. Не ошиблись. Несмотря на неимоверное количество, если в моем плане выхода на подполье, первая его часть получилась. Однако следующие слова Александра влили целую бочку дегтя в ту чайную ложку меда, которая меня только что обрадовала. «Живы ли они еще, я не знаю», — продолжал Александр. «Только, даже если они живы, оставьте мысль о том, чтоб их освободить». «Почему?» — мгновенно поник я. «Вровно вы без документов не войдете. Вас схватит первый же патруль», — принялся перечислять, загибая пальцы, Александр. «Даже если вы обойдете все патрули, здание гестапо, где находятся ваши товарищи, расположено на Калинина. На этой улице находятся практически все оккупационные учреждения, включая рейхскомиссариат, и вход туда запрещен всем, кроме немцев и тех, кто имеет соответствующий пропуск. Даже мы, даже подпольщики не смогли туда проникнуть». «Слушай, Александр», — перебил его я, — «и так понятно, что ты принадлежишь к подполью, так что говори свободно». «Ладно», — согласился подпольщик. «Итак, на Калинина вы проникнуть не сможете. Далее, если вам все же удастся как-то попасть на Калинина, вы хоть представляете себе, как охраняется гестапо. Вас всего сколько, если считать тех ребят, которых вы освободили вместе со мной, 11 человек, с вами, 12. Без меня, отрезал Александр, это затея, чистое самоубийство. Думаю, я принесу гораздо больше пользы родине, если останусь жив. 11 человек против всего Равенского гарнизона, по всем статьям Александр был прав. Действительно, затея с освобождением наших товарищей, при здравом размышлении, оказалась даже не авантюрой, чистым самоубийством. И прав он в том, что живыми мы принесем больше пользы, чем погибнув, даже во имя высокой цели. Но мне претила мысль о том, чтобы отказаться от попытки спасти попавших в плен. Да боли претила. А если попытаться спасти их так же, как спасли вас? Предложил я. Шансов чуть больше. Александр немного подумал и снова покачал головой. Только сомневаюсь, что это получится. Во-первых, мы не знаем, когда их будут казнить. Во-вторых, после того, как вы спасли нас, немцы станут уже гораздо осторожнее, сменит место казни, усилит охрану. В-третьих, скорее всего, партизан попросту повесит во внутреннем дворе гестапо или на одной из площадей города, и охрана там будет. Снова повисло молчание, за время которого я успел закурить уже третью за последние 10 минут самокрутку. Говорить ничего не хотелось. Что же делать? Видимо, этот вопрос, вертевшийся в голове, я произнес вслух. «Воевать», — жестко произнес Александр, — «воевать и уничтожать немцев». Внезапно меня осенила идея. А что, если? Помнится, в моем времени разные террористические организации захватывали заложников и требовали, угрожая их уничтожить, выпустить из тюрем своих товарищей. Вот вроде в Палестине какого-то израильского капрала захватили. Да вспомнить хотя бы «Крепкий орешек». Там, в первых двух частях, сюжет построен как раз на этом. Я изложил свои мысли, естественно, не проводя параллели со своим иновременным происхождением, Александру. Заложников, тот ненадолго задумался. Разве что какую-то очень большую птицу поймать получится. Функа или самого Каха. Насколько реально захватить кого-то из них, в самом городе вам никого захватить не удастся. Даже если удастся, вы потом не сможете уйти. Это, да, вертолетов сейчас нет, чтобы потребовать за освобождение заложников. Потребовать самолет, так, придется ведь на аэродром ехать, сомневаюсь, что немцы согласятся. Они нас вообще из города не выпустят. Кроме того, пилотов среди нас все равно нет. Если и попытаться, то только за городом. Функ из Ровно практически не выезжает. Александр замолчал примерно на минуту. Видно, что он напряженно что-то обдумывает. Зато Кох часто мотается в Берлин и обратно. Но, он ездит с такой охраной, что его захватить, тут даже роты не хватит. В Ровно он прибыл-то как? Его целая рота мотоциклистов, две танкетки да еще несколько легковых авто сопровождали. И потом, даже если все получится, немцы просто окружат весь район, где будет происходить обмен, и вы потом из кольца никак не выйдете. Снова повисло молчание. Я напряженно думал, определяя плюсы и минусы плана с заложниками. Александр тоже сидит, уставившись в столешницу пустым взглядом. Напряжение мыслей у него ничуть не меньше моего. «Давайте сделаем так», — заговорил он настолько неожиданно, что я, погруженный в свои мысли, чуть не подпрыгнул. «Мне надо съездить в Ровно и кое с кем переговорить, а потом вернусь и обсудим все еще раз». В Ровно я его, конечно же, отпустил. Понятно, что Александр хочет посоветоваться с руководством подполья по моему вопросу, да и вообще, решить, как быть с нами дальше. В любом случае мне это только на руку. Честно говоря, после этого разговора, после того, как я осознал, что задача, которую себе поставил, находится на грани невозможного и освободить своих товарищей, скорее всего, не получится, я оказался в полной растерянности. Что делать дальше, полностью непонятно. Можно, конечно, снова уйти в леса и продолжать кусать по мелочи немцев и полицаев, но с теми ресурсами, которыми я сейчас располагаю, вряд ли у нас получится даже такая операция, как уничтожение аэродрома, которое я наблюдал в первые дни после того, как попал в прошлое. Даже пулемета, и того нет. Кроме того, не лето ведь сейчас, у нас в лесу нет никакой подготовленной базы. Рыть землянки сейчас, думаю, мы окоченеем раньше, чем прогрызем замерзший грунт, а зима обещает быть холодной. В общем, на связь с подпольем и, возможно, присоединение к нему я возлагал очень большие надежды. Даже если они не помогут раздобыть документы и обосноваться в городе, ведь, может быть, дадут контакты каких-нибудь загородных явок, где можно остановиться. Плюс координация общих действий, тоже немаловажный фактор. Прошло 3 дня, я уже практически разуверился в том, что Александр вернется, и всячески корил себя за то, что отпустил его, не выспросив никаких других контактов равенского подполья. Мало ли что с ним могло случиться. Может, Александр не дошел до Ровно или, войдя в город, был снова арестован. Может, он просто решил не возвращаться или руководство подполья пришло к выводу, что с нами лучше не иметь дела. Все может быть. Даже то, что Александр на самом деле никак не связан с подпольем, а просто вешал мне лапшу на уши. Впрочем, в последнее я не верил. Но на 4-й день оказалось, что все мои страхи напрасны. Правда, явился к нам не сам Александр, а какой-то чумазый пацан лет 12, одетый совсем не по погоде. «Дяденька, у вас можно погреться?» Тоненький голосок звучал так жалобно, что отказать в просьбе не смог бы и самый черствый человек. «Захоть, малый!» Гац, открывший дверь на стук, посторонился еще до того, как я успел открыть рот. «Ты ж замерз весь! Шо ж за проклятые времена?» Дети почти голиком зимой ходят. Мальчик быстро прошмыгнул внутрь и пристроился у огня, потирая замерзшие руки. Кто-то сунул ему кружку с кипятком. «Ты что здесь делаешь, мальчик?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Заблудился? Мне дядя Саша велел к доктору Максиму Сигизмундовичу в Тучин идти. Вот я решил срезать дорогу». «Дядя Саша, это, должно быть, Александр», — сообразил я. «А Максим Сигизмундович, вон он, в углу спит. Это что? Конспирация у них, подпольщиков, такая, вроде если чужие люди здесь, то не догадаются, о чем речь». Я заметил, что гад снова открыл рот, покосившись на доктора. «Болеет твой дядя Саша, что ли?» — быстро спросил я, опережая Василия. «Далеко ведь до Тучина, ближе доктора не нашлось, не е-е», — протянул мальчик. «То родич его. Дядя Саша велел о здоровье справиться, спросить, может, помощь какая нужна. Так давай прямо сейчас и спросим. Вон твой доктор лежит. Якоб, разбуди Максима Сигизмундовича». Доктор проснулся от первого же толчка в плечо, но никак не мог понять, что же от него хотят. Пользуясь заминкой, мальчик тут же, с пулеметной скоростью, затараторил: «Ой, вы и есть Максим Сигизмундович? Вот удача-то. А я уж думал, что еще не пойми сколько верст по морозу ногами идти. Вам привет от дяди Саши. Помните такого? Вы у сосенок с ним встречались, помните?» Поток слов не прекращался, наверное, минуты 3, а то и все 5. Под конец, слушая этого мальца, я уже настолько запутался, что не понимал вообще ничего. Сознание зацепилось только за 2 вещи: Максим Сигизмундович и сосенки. Остальное, на мой взгляд, было вообще полным бредом, предназначенным только для того, чтобы отвлечь внимание от ключевых слов. Может, это немного и наивно, пытаться запутать таким образом вероятного провокатора, но на мне такой прием почти сработал. Доктор, как и все остальные присутствующие, выглядел полностью осоловевшим. «Хватит, малый!» — я хлопнул ладонью по колену. «Говори, что Александр передать велел. Ты же от него, не бойся, мы как раз те, к кому ты шел». «Сработало, значит?» — дурашливо ухмыльнулся пацан, прервав свои словоизлияния. «Вот и на немца с полицаями работает. Как заболтаю их, так толмачи фашистские вообще не могут перевести. А ежели толмача у немцев нет, те сразу пропускают. Пару раз даже шоколаду дали. С полицаями только сложнее. Пропускают, конечно, но могут и пинка дать. А вас я сразу узнал, дядя Саша все в точности описал. Так чего Александр передать велел?» Я решил снова направить разговор в нужное русло, а то как бы пацан снова не увлекся. «Завтра, как стемнеет, вас будут ждать в большом житине у кладбища», — сразу же посерьезнел мальчик. «Скажите, что нашли на дороге 3 подковы и одной можете поделиться». «Три подковы, можем одной поделиться», — кивнул я. «Ладно, побегу я». Предваряя мои вопросы, малый поставил на пол давно опустевшую кружку и поднялся. «До города еще идти и идти, хоть бы за 2 дня управиться». Так, окутанный целым облаком болтовни, в которую невозможно было даже вставить слово, мальчик исчез за дверью, оставив нас в полном недоумении. «Шустрый», — высказал свое мнение Дронов. «Такой заболтает, забудешь, как самого зовут». «Кстати, он так и не представился», — рассмеялся я. «Действительно, Шустрый, есть что-то пугающее в ночи у сельского кладбища. В принципе, в любом кладбище ночью есть что-то пугающее, но в сельском, особенно, в городе, в моем времени, как, постоянное движение, шум машин, горят фонари. Пусть на кладбище своя атмосфера, но и дыхание жизни краем его цепляет. Но на селе, полная тишина, разрываемая только звуком собственных шагов, никаких признаков жизни. Даже отдаленный свет окон расположившегося неподалеку села кажется далеким и недостижимым, как свет звезд. Невольно в голову лезет всякая чертовщина, и понимаешь, чего так испугались бандиты в неуловимых мстителях, хотя раньше, до боли в животе, смеялся над их страхом перед нехитрыми шуточками тех самых мстителей. Уже час, как стемнело, и мы, лежа в снегу, не замерзли еще только благодаря теплой одежде и предусмотрительно прихваченным еловым лапам для подстилки. Говорить абсолютно не хочется. Кажется, стоит нарушить тишину, и начнется. Причем неизвестно, что именно начнется, но тебе этого совсем не хочется. А, в беса твою душу. Громкий мат, донесшийся со стороны дороги, идущий вдоль кладбища, заставил вздрогнуть. Учитывая окружающую нас мрачную атмосферу, мои штаны остались сухими лишь чудом. Повернувшись в Шпашкину, я уловил его ответный взгляд, одновременно удивленный и перепуганный. Видно, ни на одного меня так действует атмосфера кладбища. Прошло 5 минут, неизвестный все продолжал оглашать криками окрестности. Судя по всему, у него что-то случилось с лошадью. «Понадобится помощь», — вспомнил вдруг я слова того болтливого пацана. «А не наш ли это связанный, Денис, прикрой», — прошептал я, поднимаясь из сугроба. Нашего гостя я увидел сразу. Метрах в 20 от нас стоят на дороге сани, а рядом суетится какой-то мужик, то ли толстяк, то ли просто кажущийся таким из-за надетого тулупа. Он то принимается бегать вокруг саней, то останавливается у лошади и осматривает копыта. «Бог в помощь!» — крикнул я, приближаясь. Мужик тут же остановился и уставился на меня. «И тебе здоровья, коли не шутишь!» — отозвался он, когда я подошел ближе и остановился. «Сани совсем старые, видишь, днем подкову где-то посеял, а тут еще и дышло треснуло. А я тут как раз нашел 3 подковы на дороге. Если надо, могу одной поделиться». Произнеся пароль, я внимательно уставился на мужика, раздумывая о том, что делать, если это все-таки не тот, кто нам нужен. Вдруг действительно попросит подкову. «У меня-то ее нет. Александр тебе кланяться наказывал». Мужик тут же отвлекся от своих саней и протянул мне руку. «Меня Свиридом звать, Алексей», — представился я, крепко пожимая протянутую руку. «Как Александр? Да ровно без приключений добрался, у него порядок», — успокоил меня Свирид. «А к тебе у меня долгий разговор. Если не один пришел, зови остальных. Поедем туда, где потеплее. В сани, конечно, все не поместились. Кое-как в санях устроились, навевая ассоциации с городским транспортом в час пик. Только я и еще 4, не считая самого хозяина. Остальным пришлось следовать за нами пешком. Впрочем, долго ехать нам не понадобилось. Вскоре мы уже въезжали в ворота небольшого хутора, открытые, к моему удивлению, тем самым пацаном, который вчера приходил к нам и сейчас должен был подходить кровно. «А ты как здесь?» – не сдержался я. На мой вопрос мальчик только махнул рукой, хитро улыбнулся и исчез среди хозяйственных пристроек. Разговор начался только после того, как все удобно разместились в теплом помещении и хозяин раздал каждому по кружке кипятка и куску хлеба. Нехитрое угощение оказалось весьма кстати, горячая вода живительным потоком омыла промерзшее нутро, а хлеб успокоил начавший уже недовольно урчать желудок. «Шо с вашими товарищами, мы попробуем узнать», без всяких предисловий начал Свирид. «А до того предлагаем вам присоединиться к нам». «Присоединиться к кому?» – спросил я. «К городскому подполью?» «Ну, мы не только вровно действуем», – возразил Свирид. «У нас по многим селам и хуторам люди есть. Скажите», – перебил я его, «а связь с большой землей у вас есть?» «Нема», — грустно покачал головой Свирид. «Один передатчик был, но немцы нашли его». «Понятно. Тогда все вопросы по этому поводу отпадают». Я не стал уточнять, что хотел узнать через связь с большой землей о судьбе отряда Трепанова, отправившегося к сарнам, и возможности выйти на свой отряд, чтобы снова присоединиться к друзьям, если они живы. Хотя, даже если бы связь была, стали бы рисковать подпольщики передатчиком, чтобы исполнить это мое желание, хочется многого, а жизнь дает так мало. «Так шо скажете?» – спросил Свирид. «Вместе будем воевать или разбежимся?» «Это смотря как воевать», – подумав, ответил я. «В город соваться, Нам смысла нет, да и не привыкли мы в городе воевать, все по лесам ходили, в села соваться, нам чем меньше глаз, тем лучше. 11 человек, появившихся из ниоткуда, привлекут внимание немцев. Разбивать отряд тоже не хочется, но сейчас зима, а мы без базы остались. По заброшенным хуторам прячемся. Во-во, зима, закивал Свирит. Холодно теперь в лесу сидеть, а группу вашу пока разбивать не будем. Есть у нас одно дело, и ваша группа ох как пригодилась бы. И что за дело? Все еще раздумывая над предложенным выбором, рассеянно спросил я. Равенское подполье за убийство 15 тысяч евреев и многие другие преступления приговорило к смерти фашистского гауляйтера Эриха Каха. Вы хотите сказать, когда до меня дошел смысл сказанного, потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Вы предлагаете нам убить Каха, Александр говорил, вы все равно хотели напасть на какую-нибудь важную птицу. Абсолютно спокойно Свирит кивнул. Ваша задумка с захватом заложника – это авантюра и самоубийство. А вот если убить кого-то из фашистского руководства, положим, идея захватить Каха в заложники, это только идея, перебил его я. На самом деле я рассматривал это только как один из вариантов, и не обязательно именно Каха. Вы только подумайте, продолжил уговаривать меня Свирит, какой это произведет эффект с политической точки зрения. В самом немецком тылу, в глубине оккупированной территории, прямо в столице Рейхскомиссариата убивают фашистского чиновника, назначенного правителем всей Украины. Это, да, шуму будет много, согласился я. И у вас уже есть план, как провернуть это дело? Плана нет, честно признался Свирит. То есть вы приговорили Каха, но, как привести приговор в исполнение, еще не думали. Улыбнулся я. И уже хотите, чтобы мы согласились исполнить приговор? Будет план, уверенно заявил мой собеседник. Для пущей значимости он даже хлопнул ладонью по колену. А к вам мы обратились с этим предложением потому, что нападение на Каха можно организовать, только когда он покинет Ровно. В самом городе к нему подобраться невозможно. А за городом, он пожал плечами, у наших людей нет такого опыта, как у вас. Ладно, я почесал затылок. Давайте подумаем, как можно организовать убийство Каха, а потом уже поговорим о нашем участии. Обсуждение продлилось до самого полудня. Вначале это был просто перебор вариантов, потом, когда я, к удовлетворению Свирида, увлекся, разработка практически полноценного плана операций. Практически, потому, что, не осмотрев места предстоящих действий в натуре, серьезно что-то планировать было бы глупо. А так, началось все с того, что Свирид выложил всю информацию о Кахе, которая обладала подполье. Во второй половине октября немцы в городе как-то уж слишком засуетились. Были значительно усилены патрули, участились обыски, аресты и расстрелы, удвоило свои усилия гестапо. Дошло до того, что в конце месяца немцы полностью перекрыли все въезды и выезды из Ровно и покинуть город без специальных документов стало просто невозможно. Причина такой буйной деятельности оккупантов быстро выяснилась. В конце октября в Ровно прибыл некий Эрих Кох. Практически сразу же население города узнало и еще одну новость: на оккупированной территории Украины, исключая некоторые западные области и включая кое-какие восточные, еще даже не захваченные противником земли, фашисты организовали новое административное образование, Рейхскомиссариат Украина, правителем, рейхскомиссаром и гауляйтером, которого и был назначен Кох. Почему столицей Украины был объявлен именно Ровно, подпольщики не знали. Единственное, чем они объясняли это, тем, что город, в отличие от Киева, находится на сравнительно безопасном расстоянии от Киева. Самолет с новоявленным рейхскомиссаром приземлился на спешно организованном аэродроме неподалеку от города ночью. Вскоре весь город был разбужен кортежем нового правителя. По словам Свирида, там было на что посмотреть. Кох даже с учетом того, что передвигался по оккупированной территории, с охраной явно переусердствовал. Рота мотоциклистов, танкетки, кавалькады легковых авто. Словно в город вошла новая воинская часть, а не кортеж высокопоставленного чиновника. Где уж там, подумалось мне, жалким кортежем в полсотни машин чиновников моего времени. Куда уж до этого километровым пробкам, ожидающим проезда такой птицы. Здесь, товарищи, все гораздо круче. Запереть на несколько дней весь совсем не маленький город и взять себе в сопровождении целое подразделение. С прибытием гауляйтера к месту службы в Ровно начались перемены. Во-первых, это я слышал еще от Жучкова, освобожденного недавно у Сосинок, немцы ударными темпами принялись восстанавливать город. Видимо, тонкой натуре Каха претил вид разрушений. Поврежденные во время боевых действий здания стали спешно восстанавливать руками военнопленных из находившихся неподалеку от Ровно лагерей. Именно от военнопленных, с которыми подпольщикам удалось установить связь, наружу вышла информация о готовящемся преступлении. Дело в том, что немцы, хоть и издевались над военнопленными, вплоть до убийств, смеха ради, сквозь пальцы смотрели на то, что некоторые сердобольные жители, в основном, женщины, так как мужчины не рисковали подходить близко к военнопленным, зная о случаях, когда немцы, хохоча, заталкивали городских жителей в колонну военнопленных и, кроме ворот лагеря, другого пути у них после того не было, передавали изможденным до крайней степени военнопленным еду. Вот одной из таких женщин, кстати сотрудничающей с подпольем, один из военнопленных и изловчился передать записку, в которой говорилось о том, что недавно у сосенок их заставили рыть большие траншеи. Когда информацию из записки сопоставили с другой, случайно оброненными словами полицая о какой-то операции, готовящейся против евреев, как он выразился, тех, что с желтыми тряпками на спинах, головоломка начала складываться. Однако до конца никто поверить в происходящее тогда еще не мог. Слишком уж дико это уничтожение ни в чем не повинных людей. Да, здесь еще лишь слышали о зверствах, творимых немцами на давно захваченных землях, и делили на два, не в силах поверить в такое. На свою погибель не поверили, приняв это за провокацию, и сами евреи, которых подпольщики попытались предупредить. А потом, через несколько дней по городу были расклеены объявления, в которых евреям из гетто, независимо от пола, возраста и места работы, предписывалось явиться на городскую площадь. Впрочем, не ожидая выполнения предписания, ночью немцы, окружив гетто, сами согнали людей в указанное место. Оттуда же, отобрав из толпы квалифицированных специалистов, погнали остальных к сосенкам. Ублюдки. Рассказ Свирида слышали все, у каждого на лице играли желваки по мере повествования, но первым не выдержал Жучков. Я многого навидался в лагере. Эти суки стреляли в нас просто для развлечения, ставили на сотню человек ведро помоев и ржали, глядя, как оголодавшие люди дерутся за то гнилье. Но 15 тысяч человек за день. Авдий спрятал лицо в ладонях и тихо застонал. Остальные молчат. Молчат, потому что нечего сказать. Слова не могут служить ответом на то, что совершили фашисты, только веревка или, на худой конец, пуля. Немного помолчав, Свирид продолжил. Рейхсканцелярия вместе с большинством остальных организаций оккупационных властей расположилась на бывшей улице Калинина, ныне переименованной в Шлоссенштрассе. Там же обосновался и Кох. Для того, чтобы попасть на работу или вернуться домой, гауляйтеру достаточно было всего лишь перейти небольшой сад, находящийся позади здания Рейхсканцелярии. «Погоди», — перебил я Свирида, — «сад простреливается. Что, если мы посадим стрелка на чердак одного из домов, с которого открывается вид на сад? Не пойдет, даже не раздумывая», — покачал головой Свирид. «Попасть на Шлоссенштрассе практически невозможно. Вокруг всего района, где фашисты разместили свою администрацию, усиленные посты, пускают только немцев и по специальным пропускам». «В смысле, не немцев, которым выдан пропуск», — уточнил я. «Фольксдойче. Кое-кто из немцев, живших в городе до войны, работает в немецких организациях». Он сплюнул. «Предатели. Еще туда приводят пленных для всякой черной работы, улицы метут, нужники чистят. Но эти работают под охраной. Скажи, а среди Фольксдойче у вас людей нет?» «Нема». Он даже удивился. «Как можно доверять немцам? Мы с ними дел не имеем». «Но не в том дело. Там все дома немцами заняты. И непростыми, генералы, полковники, прочие офицерье. Там же разместилась и гестапо, и криминальная полиция. Охрана такая, шо и мыши не пробежит. Куда ни плюнь, в фашистскую сволочь или в предателя попадешь». «Ладно, вариант со снайпером отпадает, учитывая маршрут Каха, да и вообще общий уровень охраны. Отпадает и вариант с покушением на улице. В здание Рейхскомиссариата мы тоже никак не попадем. Варианты с переодеванием в немецкую форму я отбросил сразу же. В моей группе нет никого, кто сможет сойти за своего среди немцев, а если бы у подпольщиков были такие люди, они бы уже попытались провернуть такую операцию. А хорошие новости есть вообще», — горько усмехнулся я. «Единственной нашей надеждой, как сказал Свирид, остается попытаться совершить покушение за городом. И вот здесь нам очень поспособствует то, что Гауляйтер не сидит на месте. Несмотря на то, что Кох приступил к обязанностям всего лишь чуть больше месяца назад, он уже успел два раза смотаться в Берлин. Судя по всему, такие поездки будут продолжаться довольно часто. Для своих разъездов Кох всегда использовал специальный самолет, который взлетал и садился всегда на один и тот же аэродром. Значит, хоть какая-то надежда замаячила, есть шанс перехватить его по пути на аэродром. Однако омрачает все то, что охрану Гауляйтер никогда не ослаблял. Значит, что мы имеем, задумчиво подытожил я. Единственная возможность для нас, это напасть на дороге к аэродрому на кортеж из кучи мотоциклов, нескольких бронемашин и легковушек. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Я, покачивая головой, напряженно обдумывал нарисовавшуюся словами Свирида картину. Остальные мои ребята, судя по лицам, тоже размышляют. Свирид сидит спокойно, никого не торопит и всем своим видом показывает, что ожидает нашего решения. Только если попытаться заложить заряд на дороге и подорвать кортеж. Это было не предложением, а просто мыслями вслух, но Свирид тут же ухватился за эту мысль. «Об этом мы уже думали», — сказал он. «Но у нас нет столько взрывчатки. А главное, у нас нет специалистов, чтобы правильно заложить ее». «Нет специалистов? Как же организовывали подполье, когда оставляли город? Ни передатчика, ни взрывчатки, ни подрывников». Я покачал головой. «А известно, в какой именно машине едет Кох? У него флажок такой на авто». Свирид довольно подробно описал бело-красный флажок, в центре которого раскинул, в дубовом венке, крылья «Золотой орел», сжимающий в когтях еще один венок со свастикой, и буквы «Г» и «Л» по бокам, долженствующие, видимо, означать «Гауляйтер». «Ну, тогда все упрощается», — обрадовался я. «Было бы гораздо сложнее, если бы нам пришлось гадать, в какой из нескольких машин едет цель. То вы согласны?» — быстро спросил Свирид. «Апа, по ходу дела я настолько увлекся обсуждением плана, что даже забыл о том, что еще не дал своего согласия. Да, говорить, хорошо, но идти такими силами, пусть и с помощью подпольщиков, народ у немцев с бронетехникой». Пока я чесал затылок, раздумывая, как выбраться из этой ситуации, отозвался Жучков. «Командир, я 3 месяца провел в ихнем лагере», — тихо сказал он. «Я не буду рассказывать, даже не хочу вспоминать, что там творилось. Но если помогу убить такую гниду, как Кох, то все, что мы там пережили, было не зря. Наших мы все равно не спасем, командир», — вклинился Шпашкин. «Так давай достойно отомстим за всех». Остальные ребята согласно загудели. 15 000, — бормотал Максим Сигизмундович, качая головой. «За такое просто убить мало». Еще раз оглядев своих бойцов, с надеждой смотревших на меня, я принял решение. «Да, шансы остаться в живых малы. Они есть, но, скорее всего, это будет наш последний выход. И самое главное, все здесь собравшиеся понимают это не хуже меня. Понимают, что если что-то пойдет не так, то нас раскатает в плоский блин охрана рейхскомиссара, что если даже покушение удастся, волна после убийства настолько важной птицы поднимется такая, что уйти будет очень сложно. Немцы прочешут каждый сантиметр от Карпат до самой линии фронта в поисках нас. Понимают, а может, только догадываются, что фашисты после убийства Гауляйтера устроят во всей округе такой террор, что и подумать страшно. Но они согласны. Согласны умереть и подвергнуть опасности жизни сотен и тысяч местных жителей. А согласен ли я? Ладно. Слова даются, как никогда, тяжело. Мы убьем Коха. Мне показалось, что по комнате пронесся вздох облегчения, даже какой-то радости. Свирид, тот вообще заулыбался во весь рот, услышав мои слова. Но я, гоня мысли о последствиях своего решения, сразу переключился в деловое русло. Что у вас с матчастью? Взрывчатка, оружие? Что с людьми? Лучше всего у подпольщиков оказалось с оружием, а хуже всего с людьми. И так немногочисленные подполье постоянно прореживали аресты и обыски, проводимые гестапо по поводу и без потери в операциях. Зато оружие было в достатке. Кроме того, что, отступая, советская власть оставила подпольщикам многочисленные закладки с оружием, продовольствием и всем, что может пригодиться в борьбе против захватчиков, исключение почему-то составила только радиоаппаратура. Люди еще и насобирали и попрятали вдосталь всякого железа, оставшегося валиться на полях боев вокруг города. С взрывчаткой же дела обстояли никак. Она, по словам Свирида, есть, но ее слишком мало. Впрочем, об этом он уже и так говорил. со взрывчаткой что-нибудь придумаем», — сказал я. «Плохо, что людей дать не можете. А насчет оружия, давайте сначала на местности посмотрим. Надо осмотреть ту дорогу, выбрать место для засады, а уж потом составим окончательный план». Сказать «посмотреть на местности» оказалось гораздо проще, чем сделать. До самой дороги мы со Свиридом и Жучковым, оставив остальных, под командованием Шпашкина, на хуторе, добирались почти 3 дня. Задачу сильно осложняло то, что идти пришлось по степи. Не ехать, именно идти. Мы и так, мне казалось, торчим посреди практически плоской местности, как пожарная каланча в мелком городишке, открытые всякому, кто соизволит бросить взгляд в нашу сторону. А если бы еще оставляли за собой санный след? Поэтому довольно часто приходилось подолгу лежать в снегу, скрываясь за еле заметными возвышенностями, а то и просто в глубоких сугробах от проезжающих неподалеку саней, машин и проходящих мимо пеших людей. Сказать, что мы замерзли, ничего не сказать. На ветру, питаясь одним сухпаем, не решаясь разводить костер. Но все же мы дошли, дошли, доползли. Искомая дорога оказалась хорошо наезженной грунтовкой, явно появившейся не так давно. С первого взгляда она мне не понравилась. Ни одного леса поблизости. Что там леса, даже мелкой рощицей той не было. Сплошная степь, кое-где вспучивающаяся небольшими возвышенностями, то ли естественными, то ли выветрившимися от времени или распаханными курганчиками. По понятным причинам к самому аэродрому, как и к Ровно, мы решили не приближаться. В итоге для обследования нам остался небольшой, всего 5 км, отрезок. Самоубийство. Первая же мысль, пришедшая в голову после того, как мы осмотрели этот кусок дороги, совсем не вселяла оптимизма. Видимо, эта же мысль отразилась и на моем лице. «Ничего, товарищ командир», — слово «товарищ» Авдей произнес с каким-то наслаждением, словно в этом слове он заключал всю радость освобождения из плена. «Оно того стоит, стоит-то стоит, не спорю, Кох заслужил то, что присудили ему подпольщики, и убийство гауляйтера будет иметь колоссальное политическое значение и моральный эффект. В конце концов, наши имена, возможно, войдут в историю, но умирать-то так не хочется. Только чувствую я, что живыми отсюда уйти будет на грани невозможного. Предположим, покушение удастся, и машина Коха взлетит на воздух. Куда отступать? Нет никаких сомнений, что на звук взрыва тут же со всех сторон слетятся немцы из Ровно, с аэродрома, с окрестных сел и хуторов. А нам ведь и спрятаться негде. Голая, практически плоская степь. А ведь есть еще и охрана гауляйтера, более 90% которой взрыв даже не зацепит. Отстреливаться, и сколько это займет времени? Им ведь даже не надо нас уничтожать самим. Достаточно только прижать огнем к земле и задержать до подхода подкреплений, а те подойдут минут через 10, максимум, 15. «А чего ты хотел?» Снова, ехидненько так, отозвался внутренний голос. «Такую птицу завалить, это тебе не полицаев по лесным дорогам ловить. Масштаб не тот, только стоит ли это того, чтобы умирать?» Спросил я самого себя. «А что стоит того, чтобы умереть за это?» Митрофаныч, Лешка Митрофанчик, Михалыч, Трепов. Десятки тех, кого ты знал, отдали уже свои жизни в этой войне, а те ребята, которых ты нашел в свой первый день в этом времени, да-да, те, у кого ты взял одежду, а миллионы тех, кто еще жив и должен жить, Оля, она бы струсила, не струсила бы, и остальные не струсили бы, вообще, здесь народ не из трусливых попался, как иначе мы войну выиграли бы, вот здесь, товарищ командир, думаю, залечь сможем, прервал мои размышления Жучков. Я посмотрел в том направлении, куда он указывает. Чуть в стороне, метрах в 50 от дороги, возвышается посреди степи маленький, не больше 1,5 метра высотой, курганчик. Такой не сразу и заметишь. Однако если залечь за ним, кое-какое укрытие он все же предоставит. В крайнем случае, если нас начнут уж слишком интенсивно обстреливать, можно вжаться в землю с его обратной стороны и хоть так укрыться от пуль. Давайте-ка сейчас там заляжем. Надо понаблюдать за дорогой. Наблюдение мы вели весь день и всю ночь. Днем движение было довольно интенсивное. Из города к аэродрому и обратно сновали грузовики, бензовозы, какие-то технические машины, несколько машин с людьми. Пару раз мимо прострекотали мотоциклы, а один раз, прямо над нашими головами, пролетел самолет. К вечеру движение на дороге стало понемногу стихать и прекратилось только примерно к 11 часам. После этого и до самого рассвета мимо проехал только один мотоцикл, то ли патруль, то ли какой-то посыльный спешит со срочным делом. Хотя первое, вряд ли, патруль проехал бы мимо не единожды. Видимо, то, что дорога проходит через степь, где сложно укрыться, что вокруг полно немецких частей, несколько расслабило фашистов. Параллельно с наблюдением я обдумывал и план нападения. Заряд поставим на дороге. Благо перед нами не асфальт, а снежный покров вокруг достаточно толстый, чтобы замаскировать следы нашей деятельности. Подрывать, конечно, придется с помощью электродетонатора. Блин, только где его взять? Надо подумать, как самому сделать. Этим я и занялся. Уходим. Скомандовал я, когда движение на дороге вновь начало оживать. Обратный путь мы прошли практически молча. Говорить будем позже, когда окажемся в тепле и я смогу думать о чем-то еще, кроме горячего чая. Блин, хотя бы кипяточка. Как хорошо было летом. Примерно с такой мыслью я, еле передвигая задубевшие ноги, переступил порог хутора Свирида. Значит, так, Свирид. Разговор о деле снова зашел только после того, как мы отогрелись и несколько часов поспали. Мы возьмемся за это дело. Только мне нужна ваша помощь в подготовке. Все, что скажете? Обрадовался подпольщик. Ну, не все, усмехнулся я. Людей, как я понял, ты мне все равно не дашь. Так нету людей, развел руками Свирид. А в остальном, насчет взрывчатки, перебил его я. Говоришь, у вас много людей по селам и хуторам? Свирид кивнул. Пусть пошарит по полям лесам. Во время отступления наши много чего бросили. Мне нужны несколько снарядов, калибром покрупнее. Сможешь организовать? Сможем. Свирид думал недолго. Сколько снарядов надо? Зависит от калибра. Если найдете что-то действительно большое, то штуки 3-4 хватит. Дождавшись, когда Свирид снова кивнет, я продолжил. Провод, электродетонаторы, подрывные машинки у вас есть? Провод как-нибудь раздобудем, почесал затылок подпольщик, а остального нет. А сколько провода-то надо? 60 метров. Лучше, 70, ответил я. А если остального нет? Аккумулятор достать сможешь? Автомобильный или с мотоцикла? Мой собеседник думал долго. Попытаться, конечно, можно, протянул он. В автомастерских у нас есть свои люди. Попробуем. Уж постарайтесь. Без него ничего не получится. И еще, постарайся достать тонкую железную нить. Теперь насчет оружия. Что и сколько сможете выделить? А то у нас ведь всего 2 автомата и карабины. Если что, то с этим мы долго не продержимся. Пулеметы, автоматы дать сможете? Здесь пришлось поторговаться. Несмотря на то, что Свирид вначале обещал золотые горы, когда зашел предметный разговор, он как-то резко сделался довольно прижимистым. Я, следуя правилу, просив вдвое больше, чем хочешь получить, сразу же затребовал по автомату каждому и 5 пулеметов. Боекомплект, соответственно, тоже попросил такой, что, выдели бойцам действительно столько патронов, они были бы нагружены, как лошади. Как показал дальнейший торг, не прогадал. Только через полчаса мы хоть как-то сошлись. Подполье пообещало нам выделить 3 пулемета, 2 автомата и хороший, конечно, гораздо меньший, чем я просил, боекомплект к ним и к нашим карабинам. Следующие дни прошли спокойно, ожидая, когда подпольщики привезут все, о чем договорились. Мы отдыхали, наслаждались неожиданно выпавшей передышкой и просто отогревались. О предстоящем я старался не думать. Даже наоборот, в голову почему-то лезли мысли не о будущем, а о прошлом. Я вспомнил каждый свой шаг в 1941 году, вспомнил всех, кого встретил здесь, всех, кто за это довольно недолгое время стал мне дорог, и всех, кого так и не успел узнать лучше. Иногда, когда перед моим мысленным взором вставали те, кто погиб за это время, на меня нападала дикая тоска. Иногда, особенно когда я вспоминал Олю или Колю, тоска перемежалась с радостью от того, что они живы, по крайней мере, я на это надеялся, и беспокойством за них. Но это настроение моментально схлынуло, стоило лишь снова появиться нашему хозяину-подпольщику. Ниха себе, не сдержался я, когда Свирид сгреб в сторону сена, покрывавшие сани. На дне саней лежали, словно огромные рыбины, 3 здоровенные дуры, на боках которых красовались надписи F521. Нечто фугасное, если я правильно понял букву F в маркировке, прикинул на глаз калибр, используя виртуальные спичечные коробки, подогнал результат под реально существующие калибры, Свирид притащил 352-миллиметровых осколочно-фугасных выстрела. Это сколько ж оно весит? Ты где это достал? Мой голос прозвучал каким-то карканьем. «А шо?» – испугался Свирит. «Не то шо-то, то», – протянул я. «Только думаю, что такой дурой одной хватило бы. А ты все три возьми», – усмехнулся Свирит. «Для верности». «Для верности», – пробормотал я. «Для верности нас порвет на мелкие тряпочки вместе с Кахом. Хотя, хм, от одного такого заряда воронка останется метра 4-5, а от трех. Хотя, может, если все это одновременно гахнет, то мало того, что нашу цель разметает мелкими кусочками по всей степи, так еще и шок охранника Каха будет гарантирован. Может, это даст нам шанс уйти? Ладно, а что еще привез? Провод, аккумулятор, все, как просили. Сгрузив, с помощью бойцов и такой-то матери тяжеленные выстрелы в сарай, до самого вечера я мастерил электродетонатор, молясь только, чтоб моя задумка сработала. С лампочками, нитрированной ватой и прочими премудростями я решил не заморачиваться. Слишком тонкая и сложная работа. Я рассудил так: нужны провод, по которому будет идти ток, нечто такое, что сможет под воздействием этого тока раскалиться, и что-то, что быстро и надежно загорится от тепла. Провода Свирит притащил здоровенный моток. Провод явно бэушный. Похоже, подпольщики нашли какую-то линию связи и попросту отрезали от нее нужный мне кусок. В принципе, несмотря на то, что я думал о проводе потоньше, это тоже сгодится. Главное, длина, навскидку достаточная, и то, что он двужильный. Элементом накала послужит металлическая нить, которую, как я заказывал, подпольщикам тоже удалось раздобыть. По принципу обычной электрической лампочки соединяем обе жилы провода нитью, пускаем ток, она раскалится, как спираль на той же лампочке. А вот что использовать в качестве воспламеняющегося элемента. Здесь пришлось поломать голову. Мешочек с порохом сделать и поместить туда конструкцию из проводов с нитью. Может, зажать между жилами кабеля спичку. Второй вариант показался мне гораздо надежнее мешочка с порохом. Нить раскалится, подожжет серу на спичке. Теперь следует проверить всю эту конструкцию. Я же не буду закладывать заряд с самодельным детонатором, не проверив перед этим его работоспособность. В течение следующих полутора часов я шаманил с привезенным Свиридом аккумулятором. Честно скажу, в электротехнике я полный профан. Настолько полный, что весь мой опыт в этой области ограничивается изготовлением в глубоком детстве самодельных фонариков из большой квадратной батарейки и лампочки, примотанной к одному из ее контактов изолентой. Промучился около получаса. Наконец-то вроде бы что-то готово. Можно приступать к проверке. Соединив один из контактов с жилой кабеля, я приложил второй контакт к другой жиле. Ничего.